кучу времени отняли формальности. Сначала медлительный гуманист Арнольд долго и скрупулезно выписывал сопроводительные бумаги на Горбатова и Эл-Мышера. Потом Нолвендей бегала заверять их в канцелярию. И пока дело дошло до собственной реконструкции, обычно терпеливый и корректный Эрин начал нервничать. Тем более, что через каждые 15 минут ему звонили из полицейского участка и требовали явиться для составления протокола по вчерашнему задержанию. В промежутке между звонками от коллег-правоохранителей эльфа доставал Итхан Нахырович. «Ну что там с Ленчиком?» – спрашивал он. «Еще ничего. Почему?» «Бюрократию развели, потому что», – огрызался Эрин Рандир. «А чего ты кричишь?» – искренне удивился орк. «Хороший вопрос, не правда ли?» Вотчина Грея Вольфовича, как и мертвецкая, располагалась на одном из подвальных этажей. Кабинет, обширнейшая кладовка, отстойник и непосредственно реконструкторская. Каждый раз, попадая в кабинет оборотня, Эрин поражался непривычной роскоши обстановки. Мебель на заказ, на полу настоящая медвежья шкура, кожаные кресла для редких посетителей и роскошная композиция из искусственных цветов от известного дизайнера. По контрасту отстойник представлял собой огромную железную клетку на случай, если реконструированный из животного состояния субъект окажется буйным. Такое, кстати, случалось крайне редко. Обычно обращенные или опущенные бедолаги вели себя тихо, пускали слюни и раскачивались из стороны в сторону. К приходу эльфов Вольфович успел переодеться в белоснежный халат, вымыть руки и подготовить все ингредиенты для ритуала. Он дружелюбно поздоровался с Нолвенде, подписался в сопроводительных документах в графе «Принято» и алчно поглядел на своих пернатых клиентов. «С кого начнем?» «С Ленчика», – попросил Эрин Рандир, – «а то опоздаем». «Надевайте халаты и топайте в лабораторию», – распорядился ворлок, вытаскивая из клетки рыжего петуха. «Зрелище будет паршивое», – честно предупредил следователь Нолвенде. «Ты только в обморок не падай, договорились?» «Хуже, чем господин Бебе?» – поразилась девушка. «На мой взгляд, да. Тот уже мертвый, практически. А тут живой и полностью осознающий случившееся. Первые 5 минут превращенный говорит чистую правду и ничего, кроме правды. Потом у него начинается психический шок, но за эти 5 минут из него нужно успеть выдавить ответы на интересующие вопросы». «Мы его снова будем допрашивать?» – уточнила Нол. «Нет. Зачем? Ничего нового он нам не скажет. Вряд ли он видел саму Мейну больше одного раза», — сказал Эрин и на всякий случай напомнил. «Ты все-таки стажируешься. Какой-никакой, а практический опыт обязательно пригодится». Девушка и не возражала особо. В реконструкторской, кроме железного стола, никакой другой мебели не нашлось. Эрин прислонился к окрашенной масляной краской в светло-зеленый цвет стене и стал считать кафельную плитку, которой был выложен пол. Что будет дальше, он уже знал. Тем временем ворлок, отработанным годами практики движением, перевернул птицу на спину, как это делают фокусники, показывая трюк с куриным гипнозом, и начал обряд. Поочередно он окропил петуха 3 разными эликсирами, содержащими всякие экзотические компоненты, вроде лягушачьей кожи, мушиных крыльев или помета козодоев, настоянных на собачьей моче. При этом оборотень время от времени протяжно выл, плевался и тяжело дышал, высунув изо рта язык. Внезапно перья на петухе поднялись дыбом, он выпучил глаза и заорал так, словно собирался снести квадратное яйцо. Тело его начало медленно распухать. Ноги вытягивались, крылья сминались, голова надувалась, как пузырь. А в целом постепенно восстанавливались прежние человеческие формы Леона Эл-Мышера. Весь процесс занял минут 20-25, пока на столе не остался лежать совершенно голый мужчина, покрытый редкими рыжими перьями, какой-то слизью и вонючими эликсирами. Ворлок издал низкий горловой звук и хрипло сказал: «Теперь, Эрин Рандир, он в твоем распоряжении». Эльф занял место у изголовья, зафиксировал голову человека ладонями и наклонился так, чтобы глядеть ему прямо в глаза. «Как тебя зовут? Фамилия?» «Леон Мышар». «Отлично». Эрин воспрянул духом. Удивительно, но псевдовампир не успел спятить в курином теле. «По каким статьям задержан и взят под стражу?» «По статьям 314 АМУК и 122 БИС УК СИВР», — хрипло, но бодро отрапортовал Ленчик. Сноска. СИВР — серединная империя волшебных рас. «По каким статьям ранее отбывал наказание?» Маг-рецидивист зачастил номерами статей и кратким содержанием своих подвигов. Он себя не контролировал, задыхаясь от нестерпимого желания поскорее рассказать всю правду о себе. «Все, хватит!» – рявкнул Вольфович и вколол Ленчику успокоительное. «А то сейчас у него начнутся судороги. Мы его втроем не удержим». Мышар почти сразу же отключился, а оборотень по спецсвязи вызвал санитаров из тюремного лазарета помыть, одеть и забрать клиента к себе. У реконструктора не было собственного штата сотрудников. Главное управление, как обычно, экономило там, где не нужно. «А теперь горбатый?» – спросил эльф. Грей Вольфович поморщился. «Этот безнадежен. Я тебе как специалист говорю. От него толку не будет. Но если хочешь еще раз полюбоваться...» «Нет, не хочу», – решительно заявил Эрин Рандир. «У нас с леди Нолвенде еще куча дел. Но за Ленчика спасибо». Искренне поблагодарил он оборотня. «Без вопросов», — кривовато ухмыльнулся тот. «Ну, ты заходи, если что». Вернувшись на рабочее место, Эрин начал сам звонить криминалистам, добиваясь от них хотя бы минимальной информации о личности пресловутого господина Бебе. Хотя звонил, это, конечно, сильно сказано. Древний капризный Саур Ока так и норовил отключиться в самый неподходящий момент. Не помогал даже сложенный втрое кусочек от пачки сигарет, которым подтыкался шаливший блок питания. «Юсла, ты сама прекрасно понимаешь, так не бывает, чтобы от человека ничего невозможно было узнать», – деликатно нажимал эльф. «Он жил, работал, возможно, у него была семья. И я очень хочу знать, как господина Бебе звали на самом деле. Прошу тебя, постарайся, сделай что-нибудь. Для Утхана это крайне важно». Бывший зомби тихо и вполне благопристойно почивал в холодильнике морга, оставаясь единственным связующим звеном между Мейной и убитым банкиром. «На данном этапе у нас есть данные, что управляющий Энд Убнал банком чем-то не угодил Сидоровой. За это она послала зомби его убить. Теперь надо доказать прямую и непосредственную связь между Мейной и зомбими». «А если это не она поднимала мертвецов из могилы?» – спросила Нол. «Не исключено», – вынужден был признать Эрин. «Но в любом случае это сделали по ее приказу. Причем некромагов такого уровня не так уж и много. Тогда мы пойдем по цепочке и рано или поздно выйдем в итоге на индульгенцию. Но начать нужно с установления личности». «А если не выйдем?» «Тогда Итхан Нахырович сделает из твоего непосредственного начальника, то есть из меня, чучело и поставит у себя в кабинете в назидание остальным». Грустно вздохнул Эрин Рандир. «Будешь по утрам пыль вытирать с моей мумии».